победил андоминами!» — выкрикнул ошарашенный Исуши. Превосходный расчет времени и владения ниндзюцу. И уже тише, обращаясь к самой девочке: «Это была техника не ниже ранга, где ты этому научилась?» Хоть он и перестал кричать, услышали его все, мигом заткнувшись и навострив уши. Тору на секунду замер, но ответ Минами не разочаровал его. «Я сама ее придумала». Она скромно опустила голову и чуть покраснела. «Придумала уже название?» — продолжал расспросы Синси. Она кивнула и, хитро стрельнув взглядом в сторону друга, провозгласила: «Она называется Сацуджин Косин. Хорошие, твои будущие противники оценят перед поражением», — похвалил ее Синси и отправил отдыхать. «Следующая пара». «Это действительно было мощно», — произнес чей-то серьезный голос над ухом Тору. «Не уверен, что мог бы сейчас с ней совладать». «Совсем не то, что ты», — в голосе послышалась обида. «Я должен стать сильнее, а Синси ставит меня в пару с неудачником вроде тебя». Тору с равнодушным лицом обернулся и увидел Ренза, стоявшего рядом. «Да ладно тебе, успеете еще сразиться. Каждый такой бой — тренировка», — возразил тот. Открытой неприязни Учиха никому никогда не проявлял, но все же оставался несколько высокомерен и не стремился заводить знакомства или друзей. А Тору не сильно рвался узнать, почему. «И вот сейчас я ничему не научусь, только зря время потеряю. Учитывая разницу в силе, не очень-то много потеряешь», — фыркнул Ситх, спокойно глядя ему в глаза. «Это будет быстрая победа, потом попросишь себе другого партнера для спарринга, вот и все». «Было бы лучше, если бы я сразу мог так сделать», — буркнул Ренза, но все же отвел взгляд. «Пока мы ученики, все решения принимает Синси». Тору пожал плечами и отвернулся. «Потерпи, совсем немного осталось». Учиха не ответил, но в силе Ситх ощутил, что ему стыдно за свою резкость. Следующие несколько боев прошли скучно. Ученики Академии немногое могли пока продемонстрировать, так что в основном ограничивались ерундой вроде сюрикенов и пинков. Какой-то Инузука продемонстрировал неплохой уровень тайдзюцу и кое-какие комбинации со своим нинкином, но кроме этого ничего интересного больше не было. Наконец Исуши провозгласил: «Следующий бой, Оринжиро Тору и Учиха Ренза», — и насмешливо глянул на первого. Тот равнодушно встретил его взгляд и отправился вперед. Всего месяц и он как следует наваляет сенсею. В том, что на экзамене его боевые навыки будет проверять именно Исуши, Тору уже ничуть не сомневался. Наверняка сам этого и захочет. Они с Ренза вышли в круг и замерли друг напротив друга, ожидая команды. «Поклон». Оба сухо кивнули друг другу. «Начали». Ренза тут же рванул к нему навстречу, стремясь закончить бой быстро. С той же целью рванул и Тору, рассчитывая на легкий проигрыш, после которого занятие для него на сегодня закончится. Обменявшись парой ударов для острастки, Тору уже собрался было подставиться под следующее и сыграть в минус, как глаза Ренза вдруг удивленно расширились и он отпрыгнул назад. Ситх в недоумении задрал ядовито-оранжевую бровь и уставился на него. Учиха не сводил с него подозрительного взгляда своих черных глаз и словно ожидал чего-то. «Ну ты чего?» — проворчал Тору. «Давай быстрее все закончим и я пойду». «Ты». Ренза замер, что-то быстро соображая. «Какого биджу ты творишь?» «Я», — удивился тот. «Зачем поддаешься?» — тихо прошипел тот, чтобы никто кроме оппонента его не услышал. «Ничего я не...» «Не ври». Учиха сверлил его сердитым взглядом. «Зачем ты это делаешь?» «Ну хочешь, после уроков расскажу», — ухмыльнулся Тору, про себя гадая, на чем прокололся. «Только сперва помоги мне продуть, лады». Оторопевший Ренза некоторое время смотрел на него, принимая решение. Наконец он кивнул, соглашаясь, и рванул вперед. Тору встал в стойку, но сделал это слишком медленно, и Учиха одним ударом вышиб его за пределы круга. «Победил Учиха Ренза», — фыркнул Исуши, что вполне ожидаемо. Когда обязательные спарринги закончились, Ренза ушел первым, чем удивил Минами и остальных отличников. Обычно он оставался на дополнительные, доводя себя почти до изнеможения. Тору же, догадавшись, что тот от него теперь не отстанет, попрощался с Минами и отправился домой, как делал это всегда. Девочка, как правило, оставалась на необязательную тренировку после уроков, а ее друг по легенде не хотел унижаться еще сильнее и сваливал, едва заканчивалась основная. Как он и предполагал, Ренза обнаружился на лавочке в парке, по пути к его дому. Хмурый Учиха поднял голову и, бросив на него серьезный взгляд, вопросительно поднял брови. Ситх ответил ему кислой миной и легким кивком, после чего шлепнулся рядом. «Ну так расскажешь, зачем поддаешься?» Ренза сверлил его взглядом. «И как давно?» Да с самого начала этих дурацких спаррингов, недовольно проворчал тот, а как ты понял, по движениям, тут же отрапортовал Лучиха, ты будто специально напрягаешься, чтобы они выходили медленными и деревянными. Я видел, как ты вчера сигал через забор после уроков. Когда тебе надо, твое тело движется совсем не так, а ты не промах, вдруг ухмыльнулся Тору, а что по поводу того, зачем я это делаю, для тебя ведь не секрет, что сенсей относится ко мне по-особенному, Ренза молча кивнул и продолжил сверлить его тяжелым взглядом, ожидая продолжения. Ну в общем, думаю устроить ему сюрприз через месяц, когда будет экзамен, Ситх растянул коварный оскал, а в голубых глазах заиграли озорные искорки. Думаешь, тебя будет экзаменовать Ясуши сенсей, задумчиво произнес тот, это ведь может быть вообще любой чуунин, даже не из академии, но Ясуши там будет точно, возразил Тору, и я уверен, что он захочет меня унизить лично. Это ведь еще не все, да, ну я неплохо овладел всеми техниками, которые преподают в академии, а еще узнал свою стихию и научился использовать дайтапу. Тору почесал нос, вот только это похоже мой предел, просто чакры на большее не хватит. Чем меньшего от меня ждут, тем больше я смогу показать, когда возникнет необходимость, Ну учитывая твои возможности, это на самом деле отличный план, кивнул Учиха и покраснев, добавил, прости за мои слова тогда, я не хотел тебя задеть, просто, иногда сам не понимаю, что говорю. Да забей, отмахнулся Тору, хуже Ясуши тебе все равно не стать, а я и на него особо не обижаюсь, просто подшутить хочу, шутка длиной в 6 лет, Учиха вылупил глаза, это как так, ну вообще-то 3, хмыкнул тот и взъерошил свою макушку, до этого у нас не было спаррингов, а придумал я свой план только когда они начались, начал было бахвалиться бессмертный, но тут же спохватился, ты только не говори никому, ладно, всего месяц остался, а как же Андо, она знает, ну да, мы же друзья детства и все такое, удивился вопросу Тору, в одном приюте росли, да и тренируемся тоже вместе, я не знал, что ты сирота, Ренза вдруг помрачнел, когда мне было 5, один человек убил мою маму и, жестоко убил, в общем. Поэтому так рвешься стать сильнее, Ситх посмотрел на него с прищуром, хочешь отомстить, хочу, он кивнул, отец с тех пор совсем сдал, помню он раньше много смеялся, радостный был, а теперь тихий совсем и какой-то неживой, он не хочет, чтобы я знал, но иногда я вижу, как он сидит с ее портретом и плачет, как звали того человека, Джунба, произнес Учиха и его глаза зло сузились, Тамагуи но Джунба, людоед, удивился Тору, вот это имечко. Ему подходит, глаза Ренза сверкнули, но потом вдруг потухли, я сам видел. Аджанта сидел рядом с ним и не знал, что и думать, только с ужасом смотрел на своего одноклассника. В 5 лет увидеть, как твою мать жрет какой-то мужик. Ренза ему никто, но от чего-то Аджанте захотелось найти и вывернуть этого Тамагуи наизнанку. Даже ситхи, пришедшие после смерти основателя, не позволяли себе такой бессмысленной жестокости. Ими двигала жажда власти и могущества, и они действительно совершали ужасные вещи. Но за всяким совершенным злом следовала конкретная цель. Может, он чего-то не знает об этом Джунба, но сейчас тот кажется даже хуже бешеного ранкора. Ярко-желтый луч техники навис над головой того толстого паренька из Акимичи, и бой закончился. Многие тогда встречали восторгом технику Эранга, продемонстрированную ученицей Академии, еще не надевшую хитай отец символом деревни. Он тоже воспринял такое не без удивления. Девочка определенно далеко пойдет, но почему тогда о ней ничего не известно? Следивший за поединками с крыши одного из соседних зданий человек отреагировал довольно необычно для того, кто сам носит на лбу символ листа, пусть и перечеркнутый горизонтальной линией. Он не сводил хмурого взгляда с девочки, только что прыгнувшей выше головы. Это совсем нехорошо. Почему он ничего не знает о ней? Кунайчи такой силы должна как минимум дожить до экзамена на чуунина, ведь деревня обязательно будет оберегать ее всеми силами, а сам экзамен к тому времени не будет представлять для нее какой-либо угрозы, а уж после него, и все же в будущем это лицо, эта техника, это имя, их нигде не было. Его взгляд зацепился за еще одного ребенка, тот единственный не шумел от восторга вместе со всеми, хотя нет, не единственный, за ним виднелось впечатленное, но молчаливое лицо какого-то паренька из Учиха, и все же не Учиха привлек внимание этого человека. Парень, стоявший с довольной ухмылкой, будто это не она, а он только что продемонстрировал такую технику. Ядовито-оранжевые волосы хорошо выделяли его из толпы. Такой цвет еще называют кислотным или флуоресцентным. Чем он их стрижет, интересно, ногами. Мужчина хмыкнул, но наблюдение не прекратил. Этот мальчишка еще не дрался. Вот на кого интересно будет посмотреть. Пока их сенси вызывал другие пары, тот о чем-то тихо шептался с соседом, практически не глядя на бои. И правда, подумалось мужчине, интересного там маловато. И вот наконец, сенси вызвал его. В пару с ним встал тот самый Учиха. Бой вышел неожиданным. Клановый оказался хорош для своего возраста, а вот рыжий, мужчина разочарованно смотрел на его неуклюжие движения. Совсем не такого он ждал, когда на свой страх и риск явился сюда. Вдруг Учиха прыжком разорвал дистанцию и замер. Мужчина тоже замер. Что заставило его так поступить? Противники перебросились несколькими тихими фразами, после чего Учиха едва заметно кивнул и снова пошел в атаку. Рыжий в этот раз держался еще хуже, даже в стойку толком встать не успел, как клановый вышиб его с одного удара. Мужчина поморщился, и ради этого он сюда пришел, сплошное разочарование. Победил Учиха Ренза, донесся до него голос их сенсея, что вполне ожидаемо. Мужчина зло скрипнул зубами, услышав вердикт, а заодно и вспомнив наконец этого человека. Это Исушия из одного мелкого клана. Его отец здорово в свое время потрепал нервы Нукинину своими расследованиями, но в прямом столкновении не сумел защитить себя и бесславно помер, разорванный вражеской техникой. Неужто его отпрыск теперь так мстит? Жалкое зрелище. Человек, сидевший на крыше, взглянул на облака. Пожалуй, ему пора уходить. Этот пацан оказался таким же мусором, как и его мать. Ничего, у него и так хватает людей, чтобы осуществить задуманное. Он поправил повязку, удерживавшую копну длинных, по плечи, ядовито-оранжевых волос, чтобы те не лезли в глаза, и исчез, будто его никогда не было на том месте. Как думаете, кто станет нашим сенсеем? Робко поинтересовалась Сайта Нацука, одна из немногих, кто не отправился на пересдачу из их класса. Ну, сформируют-то две команды, так что и наставников должно быть двое. Минами посмотрела на часы. Кто бы это ни был, они опаздывают, добавила она, скорчив унылую гримасу. Я слышал, что наши команды возглавит Харуна Кизаши и Сарутоби Асума. Хьюга Исао, как всегда, говорил вежливо и по делу, сидя с абсолютно ровной спиной. Тот самый Кизаши, удивилась Нацука, который, ну, чудак, улыбнулся Исао, я видел его как-то раз. Думаю, что он хороший человек, пусть и юмор у него своеобразный. Тебе, Нацука-чан, поучиться у него было бы полезно, вставила свои пять рюминами. Я слышала, что он очень сильный шиноби и к тому же квалифицированный боевой ирянин. Боевой? Ренза поднял брови. В каком смысле? Ну, они очень живучие и усиливают свои тела для сражений. Начало загибать пальцы минами, они сильнее и быстрее обычных шиноби, а еще у них ужасно быстрая регенерация. А второй? Подал голос живавший до этого Акими Чишева, который из Сарутоби. Не просто Сарутоби, а сын самого третьего Хокаге, поправил его Исао. Я мало что о нем знаю, но думаю, он невероятно сильный. Я слышала, что он владеет катоном и фуаутоном, так что был бы идеальным учителем для нас с тобой, Ренза-кун, минами хмыкнула, и для этого лентяя, потому что в основном использует киндзюцу в сочетании с фуаутоном. Пять пар глаз устремились на сладко сопящего на парте Тору. Тот опять был вынужден притащиться сюда одним из первых, не выспавшись и не пожравший, понукаемый своей подругой. С того момента, как он сдал экзамен и получил свой хитаяте, Тору начал щеголять Станта за спиной. Удивительное дело, но получивший от него солидную взбучку Исуши, нашел таки в себе силы извиниться за свое отношение и даже дал дельный совет сосредоточиться на тренировках с оружием. На эту мысль его навел внезапный ураганный порыв во время экзамена, отправивший растерянного Чуунина в полет. Все дело в том, что фуаутон, стихия ветра, отлично подходит для напитки оружия и придания ему большей остроты. Кроме того, техники напитки оружия чакрой не слишком затратны, что идеально подходит тем, у кого совсем небольшой ее запас. Пропускать чакру через клинок Тору правда пока не научился, а на вопрос, откуда он вообще взял дорогущий меч из чакропроводящей стали, каждый раз рассказывал разные истории, невероятные, захватывающие и противоречивые, отчего Минами твердо убедилась в том, что он просто где-то украл свое оружие. Но ее друг молчал, как Анбу на задании, так что свои догадки она озвучивать не торопилась. И все же, переживала погрустневшая Нацука, Неужели другие ирианины не хотят брать себе команду? Да ладно тебе, толстяк Акимичи легонько хлопнул ее по плечу. Кизаши, отличный вариант не только для тебя, но и для нас с Исаакуном. Медицинские техники требуют отличного контроля чакры, как и клановые техники Акимичи и Хьюга. Исаа только важно кивнул, соглашаясь с каждым словом приятеля. Не торопись судить человека за чудаческое поведение, раздался вдруг сиплый и заспанный голос. Тору решил, что уже достаточно выспался и присоединился к разговору. Профессия шиноби опасна и даже лучшие иногда умирают непредсказуемо. Может его странный юмор, это такой способ бороться со стрессом? В конце концов, даже у лучших ирианинов иногда погибают пациенты. Да-да, Нацука покраснела и пристыженно опустила взгляд. Простите, не извиняйся, подбодрил ее Ренза. В конце концов ты ведь все поняла. Да и шутник куда лучше, чем сумасшедший маньяк, задумчиво произнес Акимичи. Вспомните хотя бы Орочимару. Все покивали. Занятный выпуск в этом году, первым нарушил молчание Шава, открыв уже четвертую пачку чипсов. Я слышал, что давно такого не было, чтобы формировались всего две команды, а остальных отправляли на пересдачу. Будете, Шава, ты, лучший. Обрадовался Тору и тут же запустил руку в подставленный пакет. Я все ФФ нал. Тору-кун, когда ты уже начнешь использовать суффиксы? Простонал Минами, закатив глаза и представив, как отреагирует Синси. «МММММ», замахал тот руками, в наигранном ужасе выпучив глаза, отчего все засмеялись. В этот момент дверь в аудиторию наконец открылась. Первым вошел несколько помятый после вчерашнего экзамена Ясуши, ведя за собой двоих довольно колоритных мужчин в униформе джонинов. Первый, со светлыми постельно-фиолетовыми волосами, собранными в причудливую, напоминающую ежа конструкцию на голове, веселым взглядом светло-голубых глаз и характерными морщинками вокруг губ, сходу выдающих любовь этого человека к веселью. Он широко улыбнулся и помахал рукой сидящим напротив выпускникам. Второй же высокий, мощного телосложения, с черными, цвета вороного крыла волосами, зачесанными назад и недлинными бакенбардами. Вопреки суровому виду, широкое обветренное лицо Сарутоби Асумы выглядело вполне добродушным. Он казался бы самым заурядным джонином, без странности, если бы не торчащая изо рта подкуренная сигарета. Тору точно знал, что на территории Академии курить нельзя. Но так было раньше, а теперь, видимо, нельзя всем, кроме Асумы, решил он, хохотнув про себя. «Ну вот и ваши будущие наставники», — начал Ясуши, — «в этом году церемония не такая торжественная, как обычно, зато ваши команды обещают стать очень сильными. Хокаге сама лично занимался вашим распределением. Итак, Сайта Нацука, Акимичи Шава и Хьюга Исаа, команда номер 14, под руководством джонина Харуна Кизаши, Учиха Ренза, Оринжира Тору и Андо Минами, команда номер 10, под руководством джонина Сарутоби Асумы. На этом позвольте еще раз поздравить вас с успешным окончанием Академии и откланяться». Он кивнул новоиспеченным генинам и поспешил за дверь. Асума тепло поприветствовал свою команду и предложил продолжить знакомство на полигоне, выделенном для них деревней. Добравшись до места, Асума прикурил еще одну сигарету и, оглядев своих учеников, начал уже свою собственную церемонию знакомства. «Итак, для начала давайте представимся друг другу и расскажем немного о себе». Он широко улыбался, попыхивая сигаретой. «Меня зовут Сарутоби Асума или Асума Синси. Я люблю куре-каха-каха, курите игру в сёги. Не люблю тех, кто злоупотребляет своим положением. Мечтаю о том, чтобы все великие страны жили в мире. Теперь давайте вы. Я Андо Минами. Я люблю вагаси и зеленый чай, а еще тренировки с лучшим другом. Не люблю лентяев, косой взгляд на лучшего друга. Мечтаю однажды занять пост Хокаге, чтобы защищать свой дом и всех, кто в нем живет. Хорошая мечта», — кивнула Сума, стряхивая пепел. «Теперь ты. Меня зовут Учиха Ренза. Я люблю свою семью и тренировки. Не люблю бессмысленную жестокость и терять близких. Мечтаю снова увидеть, как... Нет, сперва я хочу отомстить одному человеку», — Минами бросила на него удивленный взгляд, но тут же была одернута Тору. «Меня зовут Оринжира Тору», — тут же встрял он, не позволяя развить предыдущую тему. «На самом деле это не фамилия, меня так назвали из-за цвета волос, но мне нравится. Люблю сладости, музыку, смотреть на звезды, разгадывать загадки, придумывать всякое, поспать подольше, Минами, апельсины, животных». Лицо Асумы смешно вытянулось, как и лицо Минами, услышавшей свое имя. «Еще люблю плавать, не люблю снобов и тех, кто не способен увидеть красоту окружающего мира. Мечтаю однажды уже на конец уме научиться готовить данго». «Да, именно, чтобы уметь, нужно сперва научиться же», он неловко засмеялся, почесав затылок, «и еще хочу отыскать какое-нибудь сокровище». «Это внушительный список», а Сума несколько раз моргнул и расхохотался, «мало кто любит жизнь так же, как любишь ее ты, Торукун. Не знаю насчет всего остального, если я, конечно, все правильно услышал и запомнил, но думаю, сокровище мы как-нибудь поищем», — улыбнулся Джонин, потушив сигарету. Впрочем, он тут же достал и прикурил новую. «Ура!» — возликовал Тору, вскинув кулаки. «А теперь пришло время для последнего теста», — Асума посерьезнел, всю веселость как рукой сняло, хотя глаза выдавали, что это не совсем так. «Сейчас вы продемонстрируете мне все, чему научились в академии. Ваша задача – задеть меня железом или какой-нибудь техникой хотя бы раз. Не буду пугать вас всякой ерундой о том, что вы вернетесь в академию, если не сумеете этого сделать. Команды уже сформированы, но вам еще только предстоит сработаться друг с другом, так что не будем с этим тянуть. Разрешаю использовать все». С этими словами Джонин пыхнул сигаретой и отскочил в сторону, передавая инициативу команде. Троица тут же бросилась на него, стараясь задеть в тайбзюцу. А Джанта с удивлением обнаружил, что и сам не способен коснуться сенсея, хотя и чувствовал, что тому не так просто отбивать и блокировать все его выпады. Видимо, джонинский опыт – это действительно серьезное дело. С поддержкой боевой медитации он бы уже победил, но требовалось победить, как шиноби. А как шиноби, ситх не смог даже коснуться своего сенсея, несмотря ни на огромный опыт, ни на улучшенное алхимией тело. Все же он всегда сражался больше силой, чем кулаками и оружием. Ренза с Минами держались немного похуже, но для едва выпустившихся генинов все же неплохо, это он понял по довольному лицу Асумы. Учиха уже вовсю светил шеринганом с одним Тамае. Это продолжалось несколько минут. За это время они пару раз почти подобрались к нему, но так и не сумели завершить начатое. Минами и Ренза пару раз разрывали дистанцию и пытались атаковать сенсея техниками, но также не преуспели. В один момент Асума выдул огромное облако пепла и скрылся в нем. Генины остановились, озадаченно переглядываясь. Первым нашелся Тору, жестом просигналив остальным отойти от техники Асумы, чтобы придумать план действий. «Не думаю, что он сделал это просто так», — начал он объяснять свое видение ситуации. «Мы неплохо действовали, но все же немного мешали друг другу. Что предлагаешь?» Ренза то и дело поглядывал на пепельное облако, ожидая нападения. «Сперва скажи, видишь его шаринганом?» — поинтересовался Тору. «Нет», — Учиха покачал головой, — «моим такое пока не просматривается. Тут Хьюга нужен». «Ясно», — кивнул тот, — «думаю, он специально дает нам время, чтобы составить план. У меня есть одна идея, как его задеть. Скажи, ты ведь шаринганом смотрел на технику Минами месяц назад?» «Да, но печати не было видно из-за огня от предыдущей», — покачал головой Ренза. «Я покажу тебе сейчас», — пообещала девочка. «А что дальше?» «Я свяжу его ближним боем, а вы двое создадите узкий коридор из огненных техник. Потом активируете Сацуджинкосин и начинаете сводить лучи к центру и немного вверх, если он решит подпрыгнуть, чтобы уклониться». «А как же ты?» — нахмурилась Минами. «Ты ведь тоже окажешься в зоне удара». «Не, когда увижу лучи, я уйду заменой к вам», — ухмыльнулся Тору, довольный своей задумкой. «А если силы не хватит, чтобы он не смог отбить?» — с сомнением произнес Ренза. «Я тоже об этом думал», — кивнул тот. «Я встану за вами и пущу дайтапу точно поверх ваших техник, чтобы раздуть пламя». «Это будет уже новая техника», — улыбнулся Учиха. «Как назовешь?» «Мм», — Тору улыбнулся и прошептал название так тихо, что только эти двое и смогли его услышать. Оба его товарища коварно кивнули, соглашаясь и с планом, и с названием. «Вот только один ты туда не пойдешь», — Ренза поспешил дополнить план. «Мы нападем все вместе, а потом будем по очереди открываться и отступать заменой. Так он не почует подвоха». «Хорошая мысль», — ситх выдал злодейский оскал. «Сейчас просто ждем. Меня хватит на две дайтапы. Одна для техники, а вторая, если он опять попробует надуть сюда пепла». «Вроде ничего не забыли», — протянула Минами. «Даже если не сработает, то-то сенсей удивится». Какое-то время он терпеливо ожидал их действий. Асума рассчитывал, что Тору попытается сдуть пепел, но то ли ученик не додумался, то ли бережет силы. Судя по последнему отчету с его экзамена, в уме ему не откажешь. Значит, экономит, усмехнулся Джонин. Он внимательно вслушивался, силясь узнать план, который ученики придумали, но тем хватило ума разгадать его замысел и отойти подальше, чтобы вдоволь посекретничать. Асума был немного сенсором и почувствовал, как они перестроились для атаки. Значит, готовы. Снова улыбнувшись, он отменил технику. Троица снова бросилась на него, размахивая оружием, что слегка разочаровало Джонина. Он думал, они что-нибудь похитрее придумают. Впрочем, теперь они действовали расчетливее и осторожнее. Совсем не мешали друг другу, а Тору вдобавок еще и меч вытащил. Стиль боя, который тот продемонстрировал, показался Асуме довольно специфическим. Он видел, парень совершает ошибки, но выглядели они, как хорошо замаскированные ловушки. Своим танто мальчик размахивал так, что казалось, будто ему лучше подойдет кривая сабля из тех, которые использовали некоторые народы пустынь страны ветра. Желая убедиться в своих догадках, Асума перешел в атаку и удивился тому, что сам не может даже коснуться ученика. Определенно в нападении тот не так уж и хорош, но вот защита. Тору с легкостью успевал отводить своим клинком оба ножа Асумы, даже не следя за руками, словно по наитию. Ренза и Минами тоже показали что-то поинтересней, чем академическая тайбзюцу. Андо вдруг перешла на тот же стиль, которым Тору на экзамене накостылял Ясуши, а Учиха вполне ожидаемо, на свой клановый. Разве что мастерства от него Джонин ожидал меньшего. С Итачи не сравнится, конечно, но все равно уровень более чем приличный. И все же этого пока недостаточно. Пинок в живот отшвыривает девочку в сторону, и Асума тут же принимается за Учиха. Ренза держится хорошо, но все же по неопытности допускает ошибку и получает удар кулаком в грудь. В последний момент Асума заметил, что на месте Андо на землю падает обычное бревно. Заподозрив подвох, он едва не пропустил удар ногой от Тору, все еще наседающего на него, но убедился, Ренза тоже ушел из-под удара, оставив вместо себя камень. Усмехнувшись, Джонин сосредоточился на последнем ученике, краем глаза поглядывая на остальных, вставших чуть поодаль и складывающих печати. Он бы уже давно помешал им, но хотел посмотреть, что же такое они придумали. Натиск Тору тем временем становился все ожесточенней. Мальчик все еще не мог до него добраться, но предсказывать его движение становилось все труднее, и он только разгонялся. Внезапно с боков пронеслись две огненные струи, создав тесный коридор. Решив, что Тору сделал ставку на длину клинка и довольно экономную стойку, Асума усмехнулся. Ну да, обычно он орудует ножами довольно размашисто, вот только это не означает, что он не может драться в тесноте. Тору, кажется, тоже в последний момент это понял и изумился, сделав в итоге ошибку. Удар ногой в грудь, и вот он летит на землю и превращается в бревно, на которое ранее заменилось минами. Глаза Асумы округляются, когда он понимает, в ловушку попался все-таки он сам. Огненные струи начинают стремительно сжиматься, превращаясь в тонкие лучи. Их температура повышается за счет сужения площади поражения. Фуутон, дайтоппа. Слышен крик Тору. Волосы Джонина треплет сильный порыв ветра, вмиг раздувший пламя настолько, что оно становится белым. Оба луча начинают сходиться к нему, чуть приподнимаясь до уровня бедер, чтобы не дать ему уклониться в прыжке. А они все просчитали, изумляется Асума и ставит перед собой фуин-барьер, способный отразить даже технику ранга С. Вот только не две такие сразу. Район Ношисин. Кричат все трое, когда оба луча сходятся в одной точке. Барьер выдержал совсем недолго, развеявшись на второй секунде. Асума поднял клинки перед собой крест-накрест, и все исчезло во вспышке ослепительного белого света. Ужасно неприятно, когда роняешь прикуренную трубку себе на ногу. С кем такой конфуз случался, те поймут, думал Сарутоби Хирузин, стряхивая уголь со штанины. Отчет о первой тренировке 10-й команды, который Асума должен был принести ему сам, принес дежурный Ильинин из госпиталя. Неудивительно, что старик так разволновался. Сын всего-то взял себе команду и отправился с ними на полигон для проверки, как оказался в больнице с сильнейшими ожогами, попав сразу под две техники ранга С. Да чему их вообще учат в этой академии? Даже он сам в молодости такого не учинял. Не то чтобы он злился на детей, скорее всего Асума просто показался им слишком сильным, вот они и придумали такое. Еще раз пробежавшись по отсчету, Хокаге вздохнул и снова забил трубку. Подумать только, самый бесперспективный ученик Академии смог прямо во время боя с элитным Джонином придумать технику такой силы, обучить ей товарищей, заманить Асуму в ловушку, усыпить бдительность и отправить на больничную койку. Вечный Генин, как же, получит еще Есуши у него за это. Вечный Генин. В отчете также было признание от той талантливой девочки, Андоминами. Она указала, что ее технику ранга А, ставшую основой для новой, придумал тоже он, специально для нее. И он же улучшил ее до такого уровня во время боя. Да, улучшение нехитрое, работа все же командная. Так ведь план боя тоже Тору составил. Пусть он сам почти не может использовать ниндзюцу, но ведь друзей своих такому учить, нет, даже второй такого не мог, признал Хирузин, улыбнувшись воспоминанием. Хороша команда, нечего сказать. Уже сейчас они, самая мощная атакующая тройка Конохи по части ниндзюцу только за счет этой техники. Как там, район Ношисин? Ничего, так название, подходит. Примечание к части. По какой-то причине мне не хочется склонять фамилии, но некоторые имена склоняться будут. Асума, Асуме, Асума и т.д. Луч смерти. Пристальный взгляд льва. Глава 4. Призрачная угроза. Часть 1. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Читскинфат, Саметхингаинкворонг. Перебинтованный и почти неподвижный, но в то же время очень-очень гордый и довольный, Сарутоби Асума с хитрым прищуром смотрел на три виновато опущенные макушки. Задали ему трепку, а теперь пришли навестить, апельсинов вон принесли. На самом деле все не так уж и плохо, его выпишут уже через какие-то 2 недели. Но миссии им пришлось пока выполнять самостоятельно и само собой, не покидая деревни. Все же сопляки они еще, думала Сума, но хороша команда. Не для прополки грядок, а для самых настоящих боевых миссий. Вот только не в ближайшие 2 недели. Собиравшийся уже было засмеяться, а Сума вовремя спохватился, смеяться ему пока больно. А вот экипировка его учеников оставляет желать лучшего. Оно и понятно, денег на хорошие вещи у них пока нет, а отец не спешит обеспечивать выпускников за счет казны. Вот и ходит, кто в чем. Все трое носят стандартные сандалии, но на этом и все. Тору, например, ходит в простой белой футболке и черных свободных брюках карго с порванной на коленке штаниной. Перевязь станта носит на левом бедре, задвигая назад, на ягодицу. Ренза в своей неизменной черной водолазке и черных шортах, разве что подсумки на ремне имеются, как и положено. Ну да его клан обеспечивает, тут понятно. Из всех троих только Минами более или менее похожа на шиноби. Носит сетчатую рубашку и синий жилет, пару подсумков и бриджи, в которые еще что-то вшито. Ну и бежевый шарф еще, с ним не расстается почти. Ну хоть Хитая те все носит на голове, разве что Тору еще сдвигает протектор на бок. Стоит подсобить им с этим делом. Все-таки даже Ренза хоть и из клана основателей, но не из главной семьи. Кстати говоря, Ренза еще и второй Итамаи пробудил в обоих глазах. Балбесы решили, что смогли убить его своей атакой. Асума улыбнулся. Вообще-то они и правда к этому близко подошли, кабы не барьер, кто знает, как бы все сложилось. Хорошо хоть отец ругал не их, а его. Вчера как раз приходил поворчать, пока его не выгнала отсюда дежурная Кунайчи. Нечего, говорит, курить в госпитале, будь ты хоть третий Хокаге, хоть трижды. Беззвучно хмыкнув, Асума взглянул в окно. Начинало потихоньку темнеть, и кое-кому пора бы уже расходиться. Ну все, он как мог постарался придать голосу беззаботный тон. Ничего страшного со мной не случилось. Но Асума-сенси, шмыгнула носом Минами, если бы не выложились, вот тогда я бы обиделся, назидательным тоном произнес он, сдержав смешок, а так я даже горжусь вами. Вы показали такое, на что обычно не способны даже опытные чоунины, знаете ли. Именно слаженная командная работа привела к такому результату, что вам троим только в плюс. Простите, протянули Ренза Стору. Все так же не глядя на него и опустив головы. «Ничего страшного», — в который раз повторил Джонин, — «уже поздно и вам пора расходиться. Завтра не забудьте снова заглянуть», — он подмигнул Минами, потому что только она сейчас могла это видеть, а теперь брысь. «И спасибо за апельсины. Вообще, еще не так уж и поздно», — думала Джанта, подходя к своему общежитию и хрустя яблоком. «Должно быть, сенси просто устал лицезреть наши постные рожи», — философски заключил он. Тут же вспомнился его учитель, Твилик Солсаров. Асума чем-то похож на него, разве что не такой безбашенный. Ситх улыбнулся своим мыслям и потянулся за следующим яблоком. Минами живет в этом же доме, но в отличие от него не повадилось лазать во владениях Юга, где растут такие чудесные яблони. а значит, что она уже дома. Сперва он влез туда для того, чтобы узнать, действительно ли Бейкуган имеет круговой обзор. Оказалось, что либо нет, либо они настолько расслабились, что простенькое внушение в силе делает Аджанту почти невидимым. Разве что кто-нибудь издали заметит, но не те, кто в квартале. Теперь же, обнаружив такой ресурс, он повадился совершать набеги с разной степенью периодичности. По крайней мере, у него теперь всегда есть бесплатные яблоки. И это на самом деле настолько замечательно, что «мама, а кто тот мальчик?» В конце концов, это довольно неплохая схема, стоит признать, так он мог бы раздобыть себе не только «не смотри на него, дичи, идем отсюда», например, те же кунай. А что, их никогда не бывает много. Сам он не особо любит метать железо, но вот минами частенько начинает свои. Почему, мам? А еще он мог бы попробовать стащить что-нибудь из. Это не ребенок, а самый настоящий демон. Идем, дичи, поиграешь с друзьями. Не, ну демонов воровать, такое себе. Вот что он будет с ними потом. Стоп, что? Тору удивленно помотал головой, гадая, откуда у него вдруг взялась идея стащить демона. Во-первых, он не особо представлял, что это такое, а во-вторых, для чего оно надо. Должно быть, слишком в себя ушел. Так и бывает, когда пытаешься думать о чем-то житейском и одновременно с этим есть яблоки, вспоминать учителя и стараться следить за окружением. Он огляделся по сторонам и наткнулся на странную картину. Маленький мальчик сидел на качелях под раскидистым деревом и печально смотрел на прохожих. Те тоже порой удостаивали его взглядами, только вот в них не то что сочувствия не видно, но откуда-то взялись даже ненависть с отвращением. И еще страх, очень недобрый страх. С какой стати они смотрят на ребенка так? Мерзкий демон, плюнул кто-то, пройдя мимо Тору, чтоб ты сдох. Аджанта стоял, как громом пораженный. Когда бандиты на Нарш отдащенят бедняков и беженцев, они всегда предполагают получение с этого какой-то выгоды. Он раньше презирал их, но теперь банды луны контрабандистов выглядят так, словно это стремление к выгоде действительно оправдывает их на фоне вот этих вот простых обывателей. Вовсе никаких не бандитов, а простых работяг и родителей с детьми. А ведь тип, который прошел только что, носит чоунинскую униформу, ужаснулся Аджанта. Да как же так? Он растерянно переводил взгляд с мальчика на прохожих и обратно. Отчего-то захотелось поджарить их всех слабеньким штормом. Просто, чтобы повизжали немного от боли. Само собой, он не настолько глуп, чтобы раскрывать себя, да еще и нападать на простых людей, которые даже ученику первого курса академии ничего противопоставить не смогут. Но и оставить все, как есть он не мог, уже нет. Немного собравшись с мыслями, он двинулся к качелям. «Здравствуй», мальчик вздрогнул и резко поднял голову. В голубых глазах отчетливо читался страх. Ничего хорошего от Шиноби напротив он не ожидал. «Меня зовут Тору», Шиноби протянул мальчику руку для знакомства. «А почему ты тут один сидишь?» «А, я Узумаки Наруто», тот слегка опешил от такого контраста с привычным недружелюбным окружением. «Ну, никто не хочет со мной общаться, вот и сижу». «Как это, никто?» Тору изобразил удивление, хотя уже и так знал ответ на свой вопрос. «Они говорят, что я демон», Наруто отвел взгляд. Тору прищурился, заметив свежие синяки. «Тебя бьют?» Ничего хорошего не предвещающим тоном прошипел он. «Кто?» «Да кто хочет?» Надулся мальчик и поморщился, словно у него вдруг заболела голова. «Не знаю, я ничего плохого не сделал». Вдруг воскликнул он и тут же зажал себе рот ладонью. Тору ничего на это не ответил. Вместо этого прищурился еще сильнее. Что-то знакомое ощущалось в этом ребенке, никак не связанное с Узумаки Наруто. Странное чувство, словно его глазами на мир глядит еще кто-то. Тут же вспомнились обстоятельства последней смерти на Карбасе, но Аджанта Пол раздраженно прогнал лишние мысли. Не то, взгляд того, другого, едва уловим, но все же ситх чувствовал эмоции существа, что сейчас изумленно таращилось на него глазами пацана. Кто-то узнал его и сейчас думал, опасаться или радоваться такой встрече. И Аджанта вспомнил ту ночь на крыше 8 лет назад. «Лис, да?» – удивился Тору. «Так вот куда четвертый заточил беднягу. Чисто сработано, ничего не скажешь. И ребенку жизнь сломал и зверю. Да еще сам помер, идиот». Услышав это слово, Наруто испуганно сжался и бросил на Тору такой отчаянный взгляд, что у того аж кулаки зачесались на проходящих мимо жителей. «Значит, это в тебя его запечатали?» Тору аккуратно присел рядышком и заглянул мальчику в глаза. «Тогда оба здравствуйте. Ты не боишься?» – удивился Наруто, просто все обычно. Я, не все, покачал головой Генин, и я видел его 8 лет назад в его настоящем обличье. Тогда тоже не испугался. Жаль, что так вышло. Он хотел быть свободным, а тебя теперь отталкивают из-за того, что носишь его в себе против воли. Свободным? Ну да, он просто хотел уйти куда-нибудь, а люди не дали ему этого сделать. Тору невесело улыбнулся им обоим. Думаю, теперь его так просто не выпустить. Я читал кое-что про таких, как ты. Вас называют джинчурики. Это человек, в которого запечатали вот такого вот демона, чтобы можно было использовать его силу. Джинчурики не очень много, так что людям невдомек, что ты не демон, а всего лишь такой же пленник, как и лис. Наруто не ответил, молча глядя на него изумленными глазами. От того, кто осторожно выглядывал из глубины этих глаз, пришло эхо удивления. «Скажи, Наруто, а он говорит с тобой. Иногда я как будто слышу голос, но не могу разобрать, что он хочет сказать», — протянул мальчик. «Мне было немного страшно его слушать», — честно сознался он. «Попробуй прислушаться к нему как-нибудь», — Тору улыбнулся, смежив глаза. «А может и подружиться, кто знает». «Подружиться?» — мальчик изумленно таращился на странного собеседника. «От лиса же пришла новая волна эмоций». Но на этот раз главной среди них оказался протест. Демон считал, что дружить этого бестолкового человечка ему неохота, но как и зачем, вторил ему лис, отчаянно фонтанируя сердитой ленью. На твой вопрос ответить не так трудно, Наруто. Тору не удержался и все же потрепал его по голове. Просто пообщайтесь. Уверяю тебя, он не так плох, как люди расписывают. Они просто сами ничего не знают. Что же до твоего вопроса, рыжий? То спроси себя сам, есть ли у тебя кто-нибудь ближе, чем этот мальчик, а у него, есть кто-то ближе тебя самого. Короткое негодование демона можно было расценить, как, сам рыжий, впрочем его тут же сменила задумчивость. Наруто сдвинул брови, пытаясь понять, с кем конкретно сейчас говорил Тору. Правильно рассудив, что не с ним, мальчик решил пока не мешать. Лис же и вовсе изумился поступившему предложению настолько, что забыл наворчать. Хотя сперва и собирался. Молчание затянулось на некоторое время. Нарушил его, как ни странно, живот маленького джинчурики. А я тоже проголодался. Бодро заявил Тору и, вскочив на ноги, махнул Наруто рукой. Пойдем-ка со мной, познакомлю тебя со своей подругой Минами. Мы с ней, кстати, вот в этом доме живем. Он наклонился к уху мальчика и заговорщически шепнул. Но готовит она получше меня, Джинчурики только кивнул и пошел следом. Этому человеку хотелось верить, а больше все равно некому. Протянув новому знакомцу одно из украденных сегодня яблок, Тору не обратил внимания на седого старика в бесцветной хламиде, попыхивающего трубкой на соседней лавочке. Не мог видеть он и того, как Сарутоби Хирузин проводил их задумчивым взглядом, который тут же расфокусировал и отвел, чтобы не привлекать внимания. Когда Генин и студент младших курсов академии скрылись за углом указанного дома, Хокаге кряхтя поднялся и неторопливо пошел куда-то по своим делам, обдумывая увиденное. Этот Ринджиро Тору совершенно точно далеко пойдет и кое-какой это Исуши обязательно получит по шее за вечного Генина. Теперь Хирузин это точно решил. Вот только беспокоило его нечто другое. Тот человек, он ведь наверное тоже следит за успехами Тору. Хирузин честно надеялся, что нет, ему вообще лучше бы не появляться в деревне. 2 недели пролетели незаметно. Аджанта потихоньку вжился в роль шиноби, она даже начала ему в чем-то нравиться. Они ходили на ответственные и опасные миссии в пределах деревни. Прополка грядок с огурцами, поиск домашних животных, разнос почты и покраска заборов. Короче говоря, занимались всем тем, чем только могли скоротать время до момента, когда Асуму Сенсея наконец выпишут. Несмотря на скучную рутину, эти дни прошли довольно бодро. 10-я команда не забывала тренироваться на своем полигоне, бегая к учителю в госпиталь, чтобы проведать, доложить об успехах и получить наставления. Бессмертный вовсю веселился, придумывая различные комбинации. Его взгляд на боевые действия формировал космос родной галактики и, будучи опытным флотоводцем, Аджанта Полло исходил в основном из позиционирования построения и тактических маневров, на ходу изобретая то, что сам гордо именовал техниками. Кроме того, Тору снова стащил из одной присмотренной им лавки специальную бумажку для определения стихийного сродства для Наруто. Оба очень обрадовались тому, что стихия юного джинчурики – ветер, как и у самого Тору. Так бессмертный алхимик начал потихоньку обучать мальчика известным ему техникам, а также помогать установить связь с лисом. Пусть обучить путям силы тут было некого, сам процесс наставничества нравился Аджанте, а потому он взялся за это дело с энтузиазмом, казалось бы, не свойственным обычно ленивому Тору. Обилие теоретических знаний проявило себя во всей красе, и Наруто незаметно для себя забрался с самого низа табели успеваемости до десятки лучших студентов курса, на чем, очевидно, не собирался останавливаться. Минами сперва несколько прохладно отнеслась к Джинчурике из-за демона, запечатанного в нем, но спустя несколько дней оттаяла и приняла мальчика таким, какой он есть. Простить Лису смерть родителей девочка так и не сумела, но научилась не винить в этом хотя бы Наруто. Иногда Тору чудилось, будто бы кто-то наблюдает за ним, но то ли неизвестный хорошо прятался, то ли он сам не знал, где искать. Чутье твердило ему, что опасаться причин нет, неизвестный наблюдатель, друг. Похожее чувство возникло у него в день знакомства с Рензо, но тогда было не так, наблюдал кто-то другой и куда лучше скрывал свое присутствие. Кроме того, в тот день Аджанта отнюдь не дружелюбие ощутил, скорее раздражение и брезгливость, но смотрели точно в его сторону. Причем понял это он только тогда, когда наблюдение прекратилось, что говорило об определенных навыках неизвестного шиноби. Объяснить, кому и чем он так пришелся не по нраву, алхимик не мог, так что решил не беспокоиться по всякой ерунде. Новый сталкер также оставался невыявленным, да и не особо интересным алхимику. Может, просто какой-нибудь шиноби из их деревни решил потренироваться на нем в скрытности. А может, он девочке какой понравился? Вообще-то он многим нравился в академии, что в свою очередь почему-то не нравилось Минами. Сик смутно подозревал причину, но в свои нынешние 12 старался особо не зацикливаться на таких вещах. Время еще придет, никуда не денется. Сейчас он как раз возвращался из госпиталя, после очередного посещения сенсея. Асума уже выглядел вполне окрепшим, штатные ирьянины постарались на славу, даже следов от того конфуза не останется. Сам сенсей обещал им настоящую боевую миссию, как только его выпишут, что не могло не радовать неугомонного ситха, до кровавого бешенства задолбавшегося полоть грядки и разносить почту. Остальная команда была с ним в этом плане полностью солидарна. Все-таки десятка, однозначно боевое и аналитическое подразделение, а значит, им и работа нужна соответственная. Расследование или зачистка бандитов, что-то в этом духе. Приключения, в общем. Сейчас он шел в сторону Рамина и Чираку, где его уже ожидает насыщающийся до краев Наруто. По плану на сегодня оставалось только занятие с юным Джинчурики, к которому за эти две недели Аджанта успел привязаться, как если бы тот приходился ему младшим братом, которого у него никогда не было. Неожиданно, но как только мальчик начал наводить мосты со своим пленником и по совместительству тюремщиком, ему стало куда легче даваться управление чакрой, которой у него оказалось целое море и еще пара озер с ручейком, как выразилось как-то Минами. По мнению Аджанты, девочка немного преуменьшила, там целый манаан или ему подобный мир без суши, с таким объемом чакры контроль над ней и так дается нелегко, но по счастью содействие сменившего лень на милость лиса, а может тот просто перестал ставить своему Джинчурике дурацкие обновления на навигационную консоль, значительно облегчило задачу. Наруто обнаружился там, где и должен был быть, заваленный пустыми мисками. Подсевший к нему Тору поздоровался и тоже заказал себе лапшу, но от предложения посоревноваться в поедании на скорость все же отказался. «Как успехи?» – первым делом спросил он у надувшего щеки Наруто. «Вчера все получилось, братец Тору», – радостно сообщил тот. «Я смог пройтись по древесному стволу туда и обратно несколько раз на руках». «Отлично», – довольно кивнул Тору. «Сегодня покажешь мне, а потом попробуем применить этот навык для ходьбы по воде». «Пока ногами», – он ухмыльнулся, – «советую переодеться. Первое время будет мокро, а как насчет крутых техник?» Тут же возбудился мальчик, едва не пролив на себя лапшу. «Ну я особо и не знаю таких», — уклончиво ответил ему Тору. «Я как бы это, не очень крутой шиноби». «Братец Тору», — удивленно хлопнул глазами Наруто. «У меня чакры совсем капля», — пояснил тот, пожав плечами, «так что сам я владею только базовыми. Ну и еще одну технику Фуаутона знаю, но она правда не очень сильная. Мы ее тоже изучим, когда я вернусь с задания. Вы с командой уходите? Завтра сенсея выпишут из госпиталя, и он обещал взять нам задание за пределами деревни. Пока правда не знаю, какое», — кивнул тот и приложился к миске. «Кстати, Асума-сенсей обещал научить меня проводить чакру Фуутона через оружие, что вроде как должно сделать его острее. Как сам освою, могу и тебе показать, если захочешь драться мечом, конечно. Ну и драться им тоже могу научить. А во, обрадовался Джин Чоурики, а ты хорошо дерешься мечом, братец Тору? Ну вообще-то я, отличный фехтовальщик, гордо надулся тот, смачно облизнув губы, что на секунду сделало его похожим на наглого и самодовольного рыжего кота. Правда, стиль мой больше заточен для защиты, чем для атаки, так что может он тебе не особо подойдет. Я хотел бы попробовать, настаивал Наруто. Да не вопрос, Тору опять пожал плечами, не думаю, что мы отправимся на миссию уже завтра, скорее всего у нас будет пара дней на сборы. За это время раздобудем тебе бакин и я покажу стойку и азы, а там как пойдет, лишним не будет в любом случае. По мнению самого Аджанты, Академия должна гордиться таким студентом, как Узумаки Наруто. Мало того, что парень оказался довольно талантлив и изобретателен, так еще и наделен каким-то совсем уж непрошибаемым упорством. Юный Джин Чоурики старался, и все получалось, а когда не получалось, старался еще сильнее. Сам Бессмертный состоял несколько в иной группе талантов. Его обучение на Ассусе напоминало забег легкоатлета. Аджанта схватывал все на лету и редко нуждался в повторениях. Если что-то не выходило, он забрасывал это до лучших времен, но таких вещей всегда было не так уж много. В конце концов, целителей среди прочих джедаев во все времена и без него хватало, а провидцы так и вовсе встречались очень редко. Да и неблагодарное это дело – смотреть в будущее. Чем дальше, тем ненадежней. А лечить и алхимия может. Со слов мальчика, у него тоже обнаружились проблемы с сенсеем. Их класс свел Чоунин по имени Уминайрука. Также, как и Итаисуши, неплохой наставник, отлично ладящий с детьми, и выделивший зачем-то Наруто, в качестве груши для битья, пусть морального, но обязательного и ежедневного. Тору начал подозревать, что в академии бытует что-то вроде мудацкой традиции, в которой один отстающий от всех ученик подвергается обязательной травле со стороны учителей. Да, возможно, его подозрения – это чушь чистой воды, но ничего лучше в голову ситху, имеющему перед глазами собственный пример, не пришло. Хотя вон Исуши же извинился перед ним, стоило лишь чуть повалять его по полу. Айрука будто и вовсе не обращал внимания на успехи Наруто в учебе, просто продолжал в том же духе. Ошибется мальчик, выставляет его на посмешище перед всеми. Ответит верно, сухо предложит сесть и сменит тему. Узумаки как-то сказал Тору, что хочет стать Хокаге, чем вызвал у последнего приступ сумасшедшего хохота. Нахохлившись, мальчик попросил пояснить, что такого смешного он только что произнес. На что тот, едва сдерживая смех, сообщил, что Наруто уже второй человек, который настолько горячо заявляет о своем намерении стать Хокаге, и насмешила его не бойкая детская мечта, а попытка представить, как эти двое станут выяснять очередность. Наруто успокоился и поведал, что сенсей в академии тоже смеялся над ним, когда услышал. Вот только по мнению Ируки, Узумаки Наруто так и останется вечным неудачником, не получившим даже чоунинский жилет. Это если он вообще сможет закончить академию. В общем, пока будущий и самый крутой, Хокаге Фэкэ, пытался доплыть до берега, Бессмертный сидел на этом самом берегу, задумчиво крутя в пальцах самодельную флейту и подумывал как-нибудь заглянуть в академию, чтобы дать кое-кому по шее, возможно даже прописать своеобразный недельный курс. Если в разборке самих детей Аджанта влезать не собирался, то вот объяснить одному великовозрастному дураку, как совершенно точно не стоит обращаться с ребенком, это да, даже самому приятно будет. Все-таки Рука старше его по званию, а значит в глазах окружающих и противникам для него считается сложным и никто его, Тору, осуждать за избиение Умина не станет. Вот как с миссии вернется, так сразу и, у меня получилось. Восторженный вопль Наруто вырвал его из мечтаний, смотри, братец Тору, я стою. Он посмотрел на своего ученика и радостно оскалился. Наруто уверенно стоял на поверхности ручья, чуть покачиваясь, но падать не собирался. Да, все же отличный из него учитель. Ну да, впрочем, он всегда это знал. Чего уж там. Сперва бодрый и веселый Сарутоби Асума спешил к своей команде, ожидавшей его на полигоне, чтобы показать им свиток с деталями миссии. Они давно уже набегали положенное количество миссий ранга Д, и им пора бы взяться за что-то серьезное. Потом Асума недоумевал, читая свиток перед командой, кто вообще оставляет такие запросы, и напоследок Асума начал откровенно негодовать. Запрос на миссию пришел по почте и был составлен анонимно. Ехать нужно далеко, а детали самой миссии в свитке описывались сухо. Ну, бандиты терроризируют деревенских у самой границы стран огня и водопада. Кроме этого еще название деревни, точное расположение и множество умоляем, просим, помогите. Джонин медленно поднял взгляд на чуть не подпрыгивающих на месте от возбуждения учеников и вздохнул. Других миссий такого ранга сейчас нет, а полоть грядки они точно не согласятся. Да и он тоже, если честно. И все же опытный Джонин кожей чувствовал, что от свитка так и разит подставой. Часто бывает такое, что у недавно сформированных команд первая же миссия ранга С оборачивается рангом П, а это риск столкновения с другими шиноби, что уже довольно серьезно само по себе. Клиент ли умолчал о рисках, чтобы сэкономить, или же опасность сама выросла в процессе, когда вскрылся очередной гнойник? Если кто-то из этих детей, Асума Сенсей, нетерпеливо подпрыгнул на месте Тору, так что же там, врать не буду, хмурый Джонин передал свиток ему, попахивает подставой. Может, это просто моя паранойя разыгралась, но мне этот запрос не нравится, и я бы пока отказался приниматься за него. Но мы одна команда, так что предлагаю голосование. Удивительно, покачал головой Тору, показывая свиток остальным, и правда, составлен так, будто поздравление с днем рождения от главы Хьюга. По полигону 10-й команды прокатилась волна громкого хохота. Асума поймал себя на том, что сам тоже хохочет вместе со всеми. Отсмеявшись, они ненадолго замолчали, обдумывая детали миссии. Первой заговорила Минами. «Я согласна с Асумой Сенсеем, давайте проголосуем», и подняла руку. «Я за то, чтобы принять запрос, подстава или нет, но деревня находится на территории страны огня, и мы обязаны хотя бы проверить эту информацию. И если жители в опасности, то мы должны защитить их». «Я согласен», кивнул Рензо и присоединился к ней. «Нам не следует бояться неизвестности. Вся жизнь шиноби – это неизвестность. Я против», – ко всеобщему удивлению, Тору покачал головой и скрестил руки на груди. «Не думаю, что в свитке написана ложь, но вот на ловушку очень даже похоже. Выглядит так, будто кто-то писал это под диктовку из куна ему горла. Разбойники, может, есть, а может и нет, но они точно не единственные, с чем мы там столкнемся. И почему-то мне кажется, что нас будут ждать. Аргументы хорошие». Джонин прикурил сигарету и озадаченно почесал затылок. «У всех троих. Я бы принял сторону Тору Куна, если бы только не слова Минами-чан о том, что деревенские могут находиться в опасности». Он бросил понимающий взгляд на ученика. «Нельзя их бросать, если так», на что Тору только вынужденно кивнул. «Асума прав, если там действительно обычная банда, то простые жители пострадают сильнее, чем пусть и желторотые, но сыгранная тройка генинов с неплохим ударным потенциалом, да еще и Джонин элитный с ними». В такие моменты он сильнее всего жалел о своей неспособности заглянуть в будущее. Сейчас подошел бы любой его вариант, чтобы просто посмотреть, с чем они могут столкнуться. А уж исход столкновения тогда можно и самому срежиссировать, да разыграть, как по нотам. Вот только он так делать не умеет, и ступать им всем придется на ощупь. Внезапно он снова ощутил чье-то внимание, как это частенько происходило в последнее время. Неизвестный сталкер вновь объявился, и у Сидха опять не получалось определить, откуда за ним следят. Только то, что наблюдатель ему не враг. Ощущение возникло и пропало. В этот раз неизвестный просто мазнул взглядом и куда-то ушел. «Да», — подумал Тору и задрал голову к лениво плывущим в небе облакам. «Дела, докладывай», — Хирузин отложил в сторону пачку отчетов команд об успешно завершенных миссиях. «Они взялись за это задание, Хокаге сама», — Учиха Итачи склонил голову. «Слежки за Тору Куном я не обнаружил». «Подозрительный запрос», — буркнул старик и потянулся за кисетом с табаком. «Уж больно вовремя поступил, как раз когда свободных команд поопытнее под рукой нет, только недавние выпускники, и 14-е до сих пор крыс на полях травит. Думаете, такое можно просто так взять и подстроить?» — удивился Итачи. «Слишком уж много неопределенностей, все могло измениться в любой момент, и крыс бы сейчас травила десятка». «Ты прав, Итачи-кун», — Хокаге устало потер виски. «Может, я зря накручиваю, и дело не в Тору Куне. Обычный запрос. Вот только Сакуирью никогда нельзя быть ни в чем уверенным. Кто бы мог подумать, что он станет головной болью похуже Данзо и Орочимару вместе взятых. Продолжай наблюдение, пока команда в деревне. Тору Куну пока ничего не говори, но Асуму позови сюда. Думаю, ему стоит иметь в виду, к кто отец его ученика. Хокаге сама, я хотел спросить вас, нахмурился Итачи, это такую Рю, что он за человек? Маньяк, сказав это, Хирузин как будто разом постарел лет на 10, расчетливый социопат, ни во что не ставящий людей. Уверен, что отеческих чувств по отношению к сыну он не испытывает, но зато может попытаться подстроить какую-нибудь гадость. Когда мы с Минато обнаружили его лабораторию, мне в руки попали кое-какие записи. Он пытался похитить Дадзюцу твоего клана и что-то сделать с ним, чтобы получить другое. Детали эксперимента там не описывались, но если верить записям, ему это удалось. Тогда еще без вести пропал один генин, Учихэкен. Его тело мы так и не обнаружили. Затем Рью охмурил одну девушку, Ириньина по имени Сыцука, чтобы зачать ребенка, которому пытался передать дополненные гены еще в утробе матери и вырастить новое Дадзюцу, так сказать, естественным путем. Но что-то пошло не так, плод отвергал любые попытки изменить его геном и подмешать чужие клетки. В конце он писал, что ни один из его экспериментов не проходил так интригующе. Все эмбрионы либо принимали новые гены, либо отвергали их и погибали. А с Торукуном не произошло ни того, ни другого. Он не только выжил, но и остался самим собой без последствий, что очень заинтересовало его отца. Думаю, это достаточно хорошее описание Рью, и добавлять мне ничего не понадобится. Хокаге бросил мрачный взгляд на также помрачневшего подчиненного. Нет, Хокаге сама, Итачи снова поклонился. Разрешите приступить к заданию? Приступай, Итачи-кун. Хирузин снова вздохнул, и будь осторожен. Если Рью объявится, то твоя задача не сражаться с ним, а вывести команду Асумы из-под удара. Ну и само собой, уровень доступа к этой информации есть всего у нескольких человек в деревне. Даже Данзе не знает всех подробностей. Думаю, ты понимаешь, к чему я веду. Да, Хокаге сама, кивнул тот и, натянув маску кота, исчез. Хирузин пыхнул трубкой и поморщился. Самое интересное он Итачи само собой говорить не стал. То, о чем еще писала Куирью, о необъяснимом знании будущего, которая отчасти подтвердилась в ночь, когда погибли Минато и Кушина. И если он был прав насчет того, что ждет их мир дальше. Почти неделя пути на север, к самой границе со страной водопадов, и вот они наконец увидели впереди огни искомой деревушки. Асума дал команду разбить лагерь и начал распечатывать из специальных свитков палатки и ужин. Остальные занялись тем же самым. До места осталось едва ли больше 8 часов обычным ходом, но шиноби способны преодолеть это расстояние гораздо, гораздо быстрее. Полчаса непрерывного бега, и они наконец получат хоть какую-то информацию, но торопиться нельзя. Сперва как следует отдохнуть и продумать план. Асума сперва предлагал замаскироваться под простых путешественников, но Тору к его удивлению отмел эту идею. Шиноби не привыкать маскироваться, а сам мальчик еще в академии демонстрировал несомненный талант к лицедейству, но на этот раз настоял на том, чтобы войти в деревню открыто. Во-первых, после составления запроса на миссию, деревня ожидала в скором времени встретить взрослого мужчину или женщину в компании троих малолеток, что делает маскировку бессмысленной. А во-вторых, сам Тору хотел, чтобы возможные противники увидели в них шиноби. Объяснил это желанием обмануть их иначе. Ослабить бдительность, внушить уверенность в том, что конаховцы или неопытны, или слишком самонадеянны, вынудить раскрыть себя, подпустить поближе и ударить тогда, когда противник сам пытается обмануть их под чужой личиной. Не самый плохой план, вынужденно признал Джонин, но слишком рискованный. Если противник окажется слишком силен или многочислен, то такой подход сыграет команде в минус, заведя их в окружение. Тору возразил, что если противник настолько силен или превосходит их числом, то все это было ловушкой еще когда они брались за миссию и попалась в нее десятая команда тоже еще тогда. Сильные нукинины или их крупные банды как правило грабят кого потолще, чем проезжих торгашей, да деревенских жителей. На этот аргумент Асума не нашел, что возразить.